Глава 9. Без компаса трудно идти по прямой линии. Как плутают в лесу, в океане, среди снежных равнин. Лагерь на поляне. Вырезка из тигра на обед. Шкура тигра вместо перины. Гастрономические предрассудки. Боль. После ночлега в лесу. Пустые планы. Безответные сигналы. Фрике догадывается, что заблудился. И совершенно в этом прав. Взаимное обучение. Эхо. Гора. Приведите совершенно здорового умом и телом человека на какую-нибудь ровную площадь, завяжите ему глаза и предложите пробежать 500 шагов по прямой линии. Пусть перед ним будет гладкая и ровная поверхность. Пусть он наверняка знает, что на его пути нет ни одной преграды, ни малейшего препятствия, что он может смело двигаться вперед. Вот он пошел. Идет. Через 30 шагов он уже свернул с прямой линии. Через 100 шагов отклонился от нее еще более и начинает описывать слева направо весьма заметную кривую. Все время он считает шаги. Пройдя 500, он останавливается, снимает повязку и ищет глазами поставленную перед ним цель и с изумлением убеждается, что стоит к ней спиной. От точки отправления он описал почти правильный полукруг. Увеличьте, если площадь позволит, это расстояние. Назначьте 2, 3, 4 километра. Возобновите опыт с кем угодно, с разными людьми, и вы убедитесь, что человек с завязанными глазами идти по прямой линии не может, а будет блуждать по довольно ограниченному периметру и описывать почти всегда слева направо круги или ряд окружностей. Человек, заплутавший в тумане, будет бессознательно проделывать то же самое и кружиться приблизительно около одного и того же места. Такому охотнику не случалось плутать по болоту, охотясь в туманный, сырой ноябрьский день за бекасами. Матросы без компаса, когда потерпят крушение, также сбиваются с пути в туманную погоду, если не видно ни солнца, ни звезд. Что бы они ни делали, им приходится блуждать по волнам, описывая все те же фатальные круги и линии, покуда их не подхватят течение или не появятся на небе звезды. Беглые сибирские каторжники, застигнутые в степи метелью, тоже кружат и роковым образом возвращаются по собственным следам на прежнее место. Как хотите, объясняйте этот странный феномен. Это невольное окружение, но факт остается фактом. Человек, не имея компаса или не видя небесных светил, не способен сохранить направление. И будь это в лесу, в море, в снежной степи или в песчаной пустыне, начнет кружить, опять-таки слева направо, окончить тем, что запутается в собственных следах. Особенно коварен в этом отношении девственный лес. Горе тому охотнику или путешественнику, который углубится в эти лесные дебри, не ознакомившись подробно с местностью, тщательно, не соориентировавшись, не отметив своих следов какими-нибудь знаками. Горе ему, если он забудет, что девственный лес для европейца – тот же день без солнца, та же ночь без звезд, то же море без компаса. Горе ему, если он упустит возможность всеми мерами обеспечить себе обратную дорогу. Вот за такое упущение и пришлось расплачиваться нашему парижанину. Он сам себя поставил в критическое положение. А между тем, ему стоило только, проходя лесом, сделать на деревьях несколько зарубок или нарезать веток, но при этом всякий раз с одной какой-нибудь стороны, или с правой, или с левой. Общее правило предусматривает делать отметки с правой стороны, чтобы на обратном пути находить их слева. Парижанин путешествовал по девственным лесам и на Борнео, и в экваториальной Африке, и все это прекрасно знал. Но в этот раз он не думал заходить далеко. Он предполагал почти тотчас же вернуться. Свое положение он осознал сразу и не стал делать бесполезных попыток отыскивать собственные следы. Он хладнокровно уселся недалеко от убитого тигра, подозвал мальчика и стал обдумывать дело. «Ну, — сказал он, — не будем топтаться на одном месте. Я поступил как новичок, это верно. Но не стоит по этому поводу ахать и охать. Пусть этому занятию предаются слюнтяи и глупцы. Предположим, что Калау завлекли меня по прямой линии. Я нахожусь сейчас от месье Андре в милях в двух, потому что, собственно, погоня за птицами продолжалась полтора часа. Поскольку мы, поплутав, вернулись на прежнее место, то, стало быть, от шлюпки нас по-прежнему отделяет расстояние в 2 мили. Наша задача теперь как можно скорее пройти это расстояние. Сегодня сделать этого нельзя. И думать нечего. Через час наступит ночь, и мы до темноты едва успеем приготовить себе ночлег. Завтра утром в дорогу чуть свет. А вдруг мы опять пойдем не туда, куда нужно? На всякий случай надобно подумать о продовольствии. В нашей кладовой имеются два сухаря. Есть чем поужинать на ночь. А чем позавтракать? Съесть калао? Досадно будет. Разве кусочком тигра? А что же? Вырезка из тигра как жаркое. Я едал и хуже. Огонь высечь будет чем. Со мной всегда огниво и фитиль. Да уж не зажарить ли сегодня? Что долго раздумывать? Чем сытнее поужинаешь, тем крепче заснешь. Решено. Парижанин достал складной ножик с пилкой, штопором и лезвиями трех или четырех видов и принялся потрошить тигра. Так как шкуру он не намеревался сохранить, то операция кончилась быстро, каких-нибудь четверть часа. «Вот и перина готова», — сказал он, свертывая шкуру. Отрезав от мертвой туши порядочный таки кус мяса, он прибавил. «А вот и жаркое. Теперь поскорее на поляну. У нас остается до темноты только три четверти часа». С помощью ясы он набрал большой запас сухих дров, устроил для вертела две подставки, вроде вил, сложил костер, опытной рукой быстро разжег его, сбегал к ручью и разбавил кофе водой, чтобы было побольше. Срезал и очистил для вертела душистую палку коричневого дерева и подождал, пока костер перестанет дымить, после чего повесил жариться мясо. Многие гастрономы утверждают, будто мясо крупных хищников не идет ни в какое сравнение с мясом травоядных. Это далеко не верно. Французские солдаты в Алжире нередко с успехом добавляли к казенному пайку мясо убитых охотниками пантер. Кто пробовал, находил, что очень вкусно, что можно пальчики облизать. Львиное мясо тоже не приносило вреда желудкам французских воинов в Африке. Правда, у них была хорошая приправа, молодость, скудость казенного пайка и большие переходы с ранцами за спиной. При таких условиях чего только не съешь. Что касается пишущего эти строки, то он хотел однажды отведать мясо леопарда и не мог проглотить. Жесткое, как резина, какое-то мочалистое и с самым неприятным запахом. А уж чего-чего, а по части питания у него никогда не было предрассудков. Итак, мясо кушек съедобно. Фрике поел тигрятины с аппетитом 22-летнего юноши, позавтракавшего лишь сухарем. После трехчасовой прогулки по тековому лесу он ел тигрятину, не обращая внимания на то, что одни куски оказывались кровью, а другие обугленными, не вспоминая даже о том, что обычно гастрономы приправляют кушанье солью. В маленьком берманце он нашел себе хорошего товарища, который от него не отставал и уписывал за обе щеки. Покуда еще мясо жарилось, Фрике заготовил большой запас топлива. Теперь, кончив ужин, он развел такой костер, который мог долго гореть без присмотра и без подкладывания новых дров. Потом он разложил на земле окровавленную шкуру тигра, собрав у изголовья кучку земли в виде подушки. Зарядил ружье, положил его около себя, чтобы было под рукой. Воткнул тесак в землю, завел часы, уложил мальчика на пушистый атласный мех. И сам лег рядом с ним. Как все впечатлительные люди, парижанин долго не мог заснуть. Он не сомкнул глаз до полуночи, прислушиваясь к нестройному концерту лесных обитателей. Выл шакал, лаял олень, ревел тигр, рычала черная пантера, мычал лось, и ухали, и чувикали ночные птицы. Заснул он только в первом часу. Среди этого концерта он, уже засыпая, различил как будто и крик слона, берманцами называемый звукоподражательно «Боль». Слонов было, по-видимому, несколько, потому что «Боль» слышался неоднократно и в разных направлениях. Этот крик похож отчасти на звук выстрела из большого ружья в лесу. Ночь прошла без приключений. Костер потух, но звери держались в почтительном отдалении, отгоняемые запахом тигровой шкуры, служившей ложем двум друзьям. Фрике проснулся до рассвета. С поляны ему был виден восток. В самый момент появления солнца на горизонте он быстро сориентировался. Зная, что река Ян, на которой находилась шлюпка, течет с севера на юг, он решил, что следует идти с востока на запад, если он хочет достичь реки. Но сделать это было далеко не просто. Трудностей предстояло еще больше, чем накануне. Если бы идти открытой местностью, он без труда выбрал бы себе надлежащее направление. Компас заменило бы солнце. Но ведь предстояло идти опять тековым лесом, через листву которого лучи совершенно не проникали. «Я, конечно, попробую идти все время прямо», — сказал Фрике. «Но боюсь, что это бесполезно, потому что я все равно же вскоре сверну вправо. Километра не успею пройти, как уже опишу поворот. Во всяком случае, чтобы противодействовать этому, буду забирать влево. Попробую. По дороге может встретиться какой-нибудь ручей, впадающий в нашу реку». План был очень хорош. Если в самом деле попадется такой ручей, то путники спасены. Им останется лишь идти по течению, разводя по ночам костры и производя время от времени выстрелы, звуки которых по воде разносятся быстрее и громче, чем по лесу. Разумеется, шлюпка поспешит им на помощь. Но передвигаться по берегам тропических рек весьма затруднительно, потому что влажная почва этих берегов бывает густо покрыта всевозможной растительностью, затрудняющей путь. Однако Фрике не такой человек, чтобы бояться трудностей. Убедившись, что мальчик еще ничуть не ослаб, он покинул поляну и углубился в лес. Шел он неторопливо, понимая, что нужно беречь свои силы и не переутомлять мальчика. После полуторачасового пути, полагая, что пройдено как раз такое расстояние, которое они пробежали накануне в погоне за Калао, Фрике остановился. К несчастью, он все так же и не знал, в каком направлении движется. Может быть, он шел не к шлюпке, а от шлюпки. Впрочем, в этом можно удостовериться. Наверное, Андре нас ищет. По всей вероятности, он пошел в лес и дал соответствующее направление людям, оставшимся на шлюпке. Звук наших выстрелов знаком им всем. Выстрелю два раза из ружья. Может быть, мне ответят. Он приложился и дважды выстрелил, чередуя выстрелы так, чтобы можно было догадаться, что это сигнал. Выстрелил и молча подождал некоторое время. В ответ ни звука. Даже эхо не прокатилось. Плотные лиственные своды приглушили звук. «Дело дрянь», — сказал парижанин. «Мы сбились с дороги. Куда теперь идти? Если бы хоть на минуту увидеть солнце, можно было бы определить направление. Хоть бы маленькая полянка встретилась. Назад, что ли, идти? Или повернуть налево, или направо? Остается одно — идти вперед на удачу. Не встретится ли какой-нибудь текущий ручей? Дождливое время года — это не редкость. Но теперь засуха. Почти все ручьи пересохли, так что и по ним трудно ориентироваться. Все как на грех против нас. Ну, пойду вперед, наугад. Была не была. Куда-нибудь выйду. Среди этих размышлений Фрике пытался беседовать с Яссой. Разговор получился довольно скудный, ввиду взаимного непонимания. Но мальчик упорно спрашивал у Фрике французские названия всевозможных предметов и запоминал их. Фрике, в свою очередь, узнавал у Яссы бирманские слова. Но нужно сознаться, запоминал их не в пример хуже, чем тот французский. Много было смеха по поводу коверкания тех и других слов при произношении. Так, занимаясь взаимным обучением, два друга пробыли в пути еще полтора часа. «Итак, мы идем вот уже 3 часа», — сказал Фрике, поглядев на часы. «Этому проклятому лесу конца не будет. Ни полянки, ни ручейка, ни горушки. Только мох под ногами и бесконечная колоннада, поддерживающая зеленый свод, непроницаемый для солнечных лучей. Если нам сегодня так же везет, как и вчера, то это значит, что мы удалились от исходного пункта верст на 20. Такое бывало. Повторим-ка еще раз наш сигнал. Хотя я боюсь, что только даром патроны истратим». Опять раздался парный выстрел. И опять ничем не отозвался безмолвный лес. Только на этот раз оба выстрела сопровождало многократное и очень громкое эхо. «Эхо», — сказал Фрике, — «значит, характер местности меняется. Тут поблизости должны быть или гора, или ручей, или река. Вперед, вперед! А, начался подъем, и довольно крутой. Поднимемся и мы. Горы — это хорошо. С высокого места хорошо видно в этом наше спасение». На земле виднелись многочисленные крупные следы. Валялись сломанные молодые деревья. На многих старых стволах была содрана кора. Фрике продолжал. «Тут только что прошло большое стадо слонов. Следы совсем свежие. Жаль, что нельзя на них поохотиться. А то парочка бивней явилась бы также недурным украшением нашей коллекции».